Навстречу шла озабоченная дама с младенцем в прогулочной коляске, а рядом с ней целая стайка малышей. Чтобы не столкнуться с ними, он перешел на другую сторону, свернул направо и очутился на оживленной Уиллоу-Бау-авеню с ее недорогими аптеками, конторами маклеров по недвижимости, огромными рекламными щитами и заправочными станциями. На перекрестке он помедлил, решая, куда же идти дальше. Одним из минусов постоянных переездов было то, что он так и не научился ориентироваться. У него это чувство словно бы притупилось, и он не понимал, как это некоторые люди умудряются держать в голове подробную карту города, в котором живут. Мимо промчался междугородний автобус. На ветровом стекле было написано «Балтимор». Вот бы остановить его. А разве можно остановить на дороге такой автобус? Вот бы сесть на него. И если бы были деньги на билет, а их у него не было, и уехать в Балтимор, подкатить к ресторану Эзры и невзначай появиться там. А вот и ты, скажет Эзра. Но как же он не захватил с собой деньги? Проехал еще один автобус, на этот раз местный. Потом у перекрестка остановился на желтый свет огромный грузовик. Люк словно по команде поднял большой палец. Водитель перегнулся через пустое сиденье в кабине и открыл дверцу. «Залезай!» На ветровом стекле машины виднелось объявление «Пассажиров не берем». Невероятно. Медленно, точно кто-то подталкивал его сзади, а он упирался, Люк залез в кабину, полную громкой музыки и мужского запаха кожи и пота. От этого сразу стало уютно и спокойно. Он захлопнул дверцу и устроился поудобнее. Водитель, небритый, с резким профилем, прищурился на светофор и спросил: «Куда едешь, сынок?» «В Балтимор, Мэриленд», — сказал Люк. «А родители знают?» «Само собой», — ответил Люк. Водитель бросил на него быстрый взгляд. «Мои родители живут в Балтиморе», — сказал Люк. «Ну, тогда другое дело». Грузовик тронулся с места. Они миновали торговый центр, где мать Люка покупала продукты. Над улицей раскачивался зеленый указатель с перечнем городов северного направления. «Так вот», — сказал водитель, поправляя зеркало заднего обзора, — «слушай, я могу довести тебя только до Ричмонда. Дальше я сворачиваю на запад». «Порядок», — сказал Люк. По правде говоря, он и представить себе не мог, что доберется в такую даль до Ричмонда. По радио Билли Суон исполнял песенку «Могу помочь». Водитель скрипучим голосом фальшиве тихо подпевал ему. Люк заметил, что он недавно причесал свои редкие седые волосы. В одной руке он держал незажженную сигарету. Ногти у него были толстые, с глубокими продольными бороздками, будто из желтого вельвета. «Летом 56-го года, — сказал водитель, — я проезжал по этой самой дороге вместе с женой. В то время я водил продуктовую машину фирмы Safeway. И вдруг у жены начались роды. Всего 8 месяцев, и вдруг на тебе, роды. Бог ты мой, никогда не забуду». Она говорит: «Клемент, боюсь, пришло время». Ну, а я тогда молодой был, неопытный. Думал, дети рождаются раз-два и готово. Думал, у нас не минуты в запасе. И потом, знаешь, как говорят, 7-месячные выживают, а 8-месячные нет. Не знаю почему. Ну так вот, значит, нажал я на тормоз, а сам трясусь весь. Нога на тормозе так дрожит, что машина петляет по шоссе. Видишь вон тот указатель? Со стрелой направо, с надписью «Больница». Так вот туда я ее и отвез, по той самой дороге. И теперь, как проезжаю это место, всегда вспоминаю». Люк вежливо посмотрел на указатель больницы и, когда они проехали мимо, еще раз оглянулся на него. Это было самое большее, что он мог сделать в ответ на слова водителя. «Роды продолжались 32 часа», — сказал тот. «Фирма решила, что я угнал машину». «Ясно», — сказал Люк. «Но ведь ребенок родился нормальный». «Точно», — отозвался водитель. 5 фунтов. Мы назвали ее Лиза Мишель». Он помолчал с минуту и добавил: «А потом она умерла». Люк кашлянул. «Сейчас это называется скоропостижная смерть младенцев», — — сказал водитель и обогнал трейлер. «Слыхал когда-нибудь про такое?» «Нет, никогда». «Умерла внезапно. Ей было 6 месяцев. Единственная радость моей жизни. И такая шустрая. А как любила меня. Приду, бывало, домой, а она, как увидит меня, так и молотит и руками, и ногами, как заводная. А потом взяла и умерла». «Жалко», — посочувствовал Люк. «Теперь у меня другие», — сказал водитель. «Хочешь посмотреть? Опусти козырек». Люк опустил козырек. Розовой пластмассовой прищепкой к нему была прицеплена цветная фотография. Две невзрачные девочки в новых накрахмаленных платьях. Сразу видно, снимок сделан в пасхальное воскресенье. «Младшая примерно твоего возраста», — сказал водитель. «Тебе сколько? 13? 14?» Он посигналил фургону, который перерезал ему дорогу. «Хорошие девочки. А все ж таки что-то не так. Я будто что-то потерял. Разучился привязываться. Забыл, как это бывает».